был в городе Коломне священник Михаил Митяй, человек необыкновенно видный, красивой наружности, грамотный, с речью легкую и чистую, голосом громким и приятным, превосходил всех умением толковать силу книжную, память имел необыкновенную, знал все старинные повести, книги и притчи, во всяких делах и судах рассуждал красноречиво и умно. Такие достоинства обратили на него внимание великого князя Дмитрия, который и взял Митяя к себе в духовники и печатники. Митяй год от году приобретал все более славы и значения. Никто, по словам летописца, не был в такой чести и славе, как Митяй. От великого князя не было ему ни в чем отказу, все почитали его как царя какого и, что еще важнее, любили его все. В Спасском монастыре, внутри Кремля, очистилось архимандричье место. Великому князю и боярам непременно хотелось, чтоб на этом месте был Митяй. Но сам Митяй не хотел. Великий князь стал его уговаривать. «Видишь, Алексий митрополит уже стар, и ты будешь после него митрополитом всея Руси. Постригись только теперь в монахи, и будешь архимандритом в Спасском монастыре и моим отцом духовным по-прежнему». Митяй согласился. До обеда постригли его в монахи, а после обеда назначили архимандритом. Теперь надобно было уговорить митрополита, чтоб благословил Митяя себе в преемники. Но святой Алексий не соглашался на это. «Митяй еще недавно в монахах, — говорил он, — надобно ему еще поискуситься, облечься благими делами и нравами». Великий князь долго его упрашивал, то сам приходил к нему, то посылал брата двоюродного Владимира Андреевича, то бояр, все напрасно. Кому даст Господь Бог, Пречистая Богородица, Патриарх и Вселенский Собор, того и я благословлю, — был от него ответ. Несмотря на то, когда святой Алексий приставился в 1377 году, Митяй вошел на митрополичий двор, стал ходить в митрополичьем одеянии и начал обращаться с духовенством и властвовать как митрополит. Сперва он собирался ехать в Константинополь на поставление к патриарху, но потом раздумал и начал говорить великому князю. В правилах писано, что два или три епископа поставляют епископа. Так пусть и теперь сойдутся епископы русские, пять или шесть, и посвятят меня в митрополиты. Великий князь и бояре согласились, и епископы уже собрались. Но что случилось в XII веке при поставлении митрополита Клима одним собором русских епископов? То же самое случилось и теперь. Как тогда Нифонт Новгородский восстал против неправильного, по его мнению, поставления Климова, так теперь против поставления Митяева вооружился Дионисий, епископ Суздальский. Сопротивление Дионисия заставило Митяя опять думать о путешествии в Царьград. Туда же начал сбираться и Дионисий, желая сам получить митрополию. Узнавши об этом, Митяй стал советовать великому князю удержать Дионисия, который может помешать ему в Константинополе. И великий князь велел держать суздальского епископа под крепкою стражею. Дионисий, чтобы избавиться из заключения, дал великому князю обещание не ездить в Царьград без его позволения и поставил поручителем преподобного Сергия Радонежского, но не сдержал слова. Из Суздаля поехал в Нижний, отсюда Волгою в Сарай, а из Сарая в Константинополь. Митяй и прежде не соглашался на освобождение Дионисия. Ему казалось, что святой Алексий не хотел благословить его, Митяя, по совету преподобного Сергия, который и теперь действует против него заодно с Дионисием. Когда же он узнал о бегстве Дионисия в Константинополь, то негодование его достигло высшей степени, и святой Сергий говорил: молю Господа Бога сокрушенным сердцем, да не попустят Митяю исполнить свою угрозу, разорить место это святое и изгнать нас без вины. С другой стороны, явился новый соперник Митяю. Киприан из Киева ехал в Москву и был уже в Любутске, откуда дал знать святому Сергию, что идет к сыну своему, великому князю, с миром и благословением. Но великий князь, узнав о прибытии незваного гостя, разослал всюду заставы, чтобы не пропустить его в Москву. Киприана схватили и с бесчестием отправили назад. Степенная книга, том 1, страница 456-я. Послание митрополита Киприана к святому Сергию и Феодору 1378 года, июля 3-го из Любутска. Движения Дионисия и Киприана должны были ускорить поездку Митяя в Константинополь, и он отправился, наконец, с полномочием от великого князя действовать как заблагорассудит, смотря по обстоятельствам, для чего взял с собою про запас белые хартии с привешенную к ним великокняжескую печатью, чтоб в случае надобности можно было написать на них кабалу или вексель. Дмитрий позволил ему занять 1000 рублей серебра и даже больше на великокняжеское имя. Митяй отправился в сопровождении 3 архимандритов и многих других духовных лиц, также большого боярина великокняжеского Юрия Кочевина и митрополичьих бояр. В степи Митяй был захвачен Мамаем, но ненадолго задержан. Переплыто было уже благополучное Черное море, как вдруг ввиду Константинополя Митяй разболелся и умер. Между провожавшими его духовными и боярами встало тогда сильное смятение. Одни хотели поставить в митрополиты Иоанна, архимандрита Петровского из Москвы, а другие — Пимена, архимандрита Горицкого из Переяславля. Наконец, бояре, хотевшие Пимена, пересилили и едва не умертвили Иоанна, который не соглашался с ними. На одной из белых хартий написали от имени великого князя грамоту к императору и патриарху с просьбою о поставлении Пимена в митрополиты. Сперва дело пошло было дурно. Император и патриарх отвечали, что уже давно посвящен и отправлен в Россию митрополит Киприан, и другого не следует ставить. Тогда русские заняли у итальянских и восточных купцов денег в рост, написавши кабалу на другой белой хартии, раздали повсюду богатые подарки и достигли своей цели в Константинополе, но не достигли ее в Москве. Когда сюда пришла весть, что Митяй умер на море, и вместо него поставлен Пимен, и когда в то же время, как обыкновенно бывает, стали носиться слухи, что Митяй умер не своею смертью, то сильно опечаленный великий князь сказал: «Я не посылал Пимена в митрополиты, послал я его как слугу при Митяе. Что сделалось с Митяем, я не знаю, один Бог знает, один Бог и судит. Только Пимена я не приму и видеть его не хочу».